Глава 29. Аквариум. Хавай меня, хавай. Я рассказал Хрупкому о потоке и ветре, практике, которая была принята БГ и Цоем и еще кем-то из их шоблы в 80-х. Некоторое время они грели вино в духовке и затем употребляли. Так они быстро напивались и принимались что-то сочинять. Правда, сочинить в таком состоянии никому ничего не удалось. Хрупкому идея понравилась, и мы поставили вино в духовку, а пока решили побаловать себя гидропоникой. После мы обсуждали отрядные учения и хаяли Жору. И это было тоже в стиле кухонных посиделок 80-х, наверное, когда люди на кухнях курили, пили вино и ругали власть. Мы с Хрупким нередко за глаза чехвостили Жору, но делали это, как говорится, с уважением. На этот раз после косячка мы вышли на тему учений. Каждый год отряд устраивал 3 традиционных мероприятия. 2 для новичков, абсолютно нулевых, и еще одно для нулевых, которые себя таковыми не считают. Также был ряд обучалок по отдельным дисциплинам. Любой желающий мог научиться картографии, радиосвязи, навигации, работе с компасом и картой и так далее. Умельцы даже делали онлайн-тесты, записывали уроки и курсы. Все это было полезно для начального уровня, но расти дальше помогало довольно плохо, и общий уровень в отряде был слабым. Многие, кто уже стал старшим группы, то есть должен был нести ответственность за других людей, путались в простых функциях навигатора или строили треки без учета магнитного склонения компаса. И по треку такое сразу видно, он идет не с юга на север, а чуть под углом. Хрупкий, кстати, всегда относился к неподкованным волонтерам, несмотря на довольно большой опыт. Он это отрицал, но мог легко запороться на банальном вопросе вроде «А магнитное склонение в Московской области какое?». Существовала еще одна проблема. Старшие группы, получив это звание, не особенно стремились расти дальше и не секли во многих вещах. Например, почти никто не знал, какое расстояние нужно выдерживать в цепочке между людьми, в той или иной местности, и как это откалибровать. Кто говорил 10 метров, кто 15, кто 5, но все это было безапелляционно и ничем не подкреплено. Тут метод потока и ветра, а в нашем случае гидропоники и вина, начал работать, и мне в голову пришла светлая мысль. Почему бы не сделать соревнования для опытных людей? Реально крутые соревнования из 5-6 этапов, где все работают парами. Хрупкий пил горячее вино, и его тоже внезапно осенило. Да они все евреи. Кто? Цой БГ. Почему? Горячее. Евреям можно пить некошерное вино, только если прокипятить. А поток и ветер? Тупо прикрытие сионистского заговора. Было о чем подумать. Еврей Цой. Но я сумел вернуться к своей идее, и тут же позвонил Шуре. Шура оценила. «Штапич, круто-круто, и какой-нибудь кубок победителям вручим!» Уже через пару дней мы собрались с расширенным составом. 8 человек. Оса, матрос, отрядный картограф, отрядные врачи Алексей и Света, координаторы, парочка каша-малаша и скрипач, и немец, который устраивал последние свои учения перед отъездом навсегда куда-то в Белоруссию. Мы придумали превосходные по тем временам соревнования, в которых было все. И опрос заявителей, и потеряшки в лесу, и специальный этап, где нужно было услышать звуки и найти их источники, и этап на обнаружение вещей, и даже маленький прочес. В итоге к нам присоединились еще несколько человек, и на 10-12 организаторов приходилось 20 участников. Все 20 были мастодонтами поиска, и, думаю, если взять всех их, плюс организаторов, то на долю этих людей пришлось бы 70%, найденных в прошлый сезон лесных потеряшек. Для одного из этапов нам требовалось много потеряшек, условных пострадавших. Поэтому в штабе остались только те, кто проводил этап, а остальные оказались в лесу, каждый в своем квадрате. Мне всегда нравилось ничего не делать, а сон в лесу как раз из этих занятий. Но спать мне не пришлось. В рацию я услышал, что группа, которая ищет меня, это Кукла и Байкал. Я немного волновался, давно не видел куклу и вообще не разговаривал с ней. Но когда я увидел ее, ничего не почувствовал. Меня это даже расстроило. Ее неприкасаемый статус был некой стабильностью. Получается, что у меня есть некая новая стабильность, раз уебищное отчаяние куда-то пропало. Это меня обеспокоило. Программу откатали на ура с юмором и пользой. Люди были довольны. Мы наградили победителей символической статуэткой «Золотой бурелом». Оса, которой повезло по жребию кормить комаров дольше всех других потеряшек, имела время подумать, и она кое-что придумала. «Слушай, поживи у меня». «В смысле?» «Мои уезжают на море, давай ты будешь у меня». «Ты предлагаешь жить вместе?» «Ну, в общем, да», —